Павел Пуничев. «Земля жизни и смерти». Книга четвертая. «Мир жизни и смерти». Глава первая. Три, два, один. Я дернулся, судорожно вдыхая пластмассовый воздух, и тут же выругался. Трубки и иглы, вытаскиваемые из тела, заставляли дергаться онемевшие конечности. С другой стороны, судя по ощущениям в паху, Мымра еще не успела привести свою угрозу в исполнение. Принудительная кастрация с выкидыванием моего безжизненного тела в придорожную канаву еще не состоялась. Хотя пришедшие от нее послания с угрозами перед моим выходом из игры выглядели достаточно серьезными. Что я опять не так сделал, мне было непонятно. Неужели взятие нами замка как-то на это повлияло? «Василий, ты как там, живой?» Я поморгал этим несложным заклинанием, превращая размытое пятно перед глазами в беззубое улыбающееся лицо нашего техника. Да я просто волшебник какой-то. «Живой! А ты чего без маски? Сдурел, что ли?» Вместо ответа Михалыч пульнул мне в глаза лучом фонарика. «Реакция в норме, еще одна ходка, а мозги у тебя так вкрутую не сварились. Поздравляю!» «Да нормально все у меня. Чувствую себя лучше, чем когда ложился в гроб. Реально крутая штука». «Ну, в таком случае, чего разлегся? Вылезай. Тут тобой опять Марья Алексеевна интересовалась». Марья Алексеевна? А что ей нужно?» «Мне это откуда знать? Мне об этом не докладываются. Кстати...» Он пощелкал пальцами по лицевой пластине. «Маску можешь снять. На днях, наконец, отремонтировали фильтры. Воздух еще так себе, не горный, но дышать уже можно». Я только кивнул головой. Несмотря на мои слова и чудо техники, в котором я лежал, ноги были как ватные, и вылезал я из капсулы с большим трудом. Выхватил из рук техника энергетический напиток, откинул маску, присосался к стакану и чуть не подавился пузырящимся пойлом, услышав знакомый перестук шпилек по камню пола. Без защитного костюма начальница выглядела крайне необычно, но характер ее от этого нисколько не изменился. «Броневой!» Я кое-как сдержал неосознанное желание в ответ гаркнуть что-нибудь наподобие «Я воль, мой генераль!» Просто кивнул и на подгибающихся ногах зашаркал навстречу начальнице. С каждым шагом мне становилось все беспокойнее. Горячие глаза, играющие желваки на лице, пухлые, но гневно поджатые губки не предвещали мне ничего хорошего. «Броневой!» Снизу вверх, бурая меня взглядом голодного богомола, еще раз прошипела она. «Следуй за мной, покойник!» С четкостью профессионального военного развернулась на каблуках и с каждым шагом, впечатывая их в пол, подсокала к своему кабинету. Я нервно шаркал следом, наблюдая, как напряженно перекатываются ее ягодицы под мини-юбкой, и судорожно допивая коктейль. Надо запастись энергией хоть немного, она мне при предстоящем разговоре явно понадобится. Стоило двери за моей спиной захлопнуться, как начальница буквально взвилась. «Броневой, сука, ты что творишь? Мне из-за тебя, да я тебя на 3 месяца! 3 месяца без сохранения зарплат...» Не знаю, что меня толкнуло вперед, но я прямо спинным мозгом почувствовал, что стоит ей договорить, и случится что-то очень нехорошее. Шагнул вперед, запуская ладони во вьющиеся локоны, впиваясь губами в губы взбешенной начальницы. Глаза ее блеснули так, что, казалось, сейчас прожгут во мне 2 дыры. Она шатнулась, зарядив такую пощечину, что у меня в голове словно фейерверк взорвался. От переполнявшего ее бешенства ноздри начали раздуваться, будто она марафон пробежала. Затем она шагнула вперед, поднимаясь на цыпочки и, в свою очередь, запуская свои пальчики мне в шевелюру, подтягивая к себе и впиваясь мне в губы. Руки мои легли на ее попку, задирая коротенькую юбку на талию. Трусиков, как я и думал, под ней не оказалось. Подхватил за ждущие округлости, водрузив начальницу на стол. Предварительной обработки не понадобилось. Девушка была готова полностью, вбивая меня в себя, будто только этого и ждала с прошлой нашей встречи. Естественно, это было не так. Хотя фильтры у нас на работе не работали уже больше 2 лет. С чего бы это именно сейчас она потратила огромные деньги на их восстановление? Уж явно не для того, чтобы встретиться с одним из своих сотрудников без костюма химической защиты, так ведь? Стройные ножки легли на сгибы моих рук, поднимаясь чуть ли не до головы, мои ладони легли ей на плечи, фиксируя ее и не давая ей ни единого шанса, чтобы отстраниться в самый ответственный момент. Впрочем, она и не думала отстраняться, обхватывая меня руками, вжимаясь всем телом и с первых же секунд начиная так громко стонать под моим напором, что я стал бояться, что сейчас сюда все местные работники сбегутся. Обнаженные ягодицы легко скользили по полировке стола. Девушка стонала все громче, затем затрепетала, словно подстреленная лань, судорожно прижалась ко мне, счастливо выдыхая. Я вздрогнул. Девушка склонила голову, посмотрев куда-то в бок, зажмуривая глаза и беззвучно чертыхаясь. «Мария Алексеевна», — раздался из динамика спокойный мужской голос, «я слышу, вы уже закончили наказывать своего нерадивого подопечного. Можно перекинуться с ним парой слов наедине?» «Конечно», — пробормотала начальница, с трудом разгибаясь, выбираясь из-под меня, сползая на пол и на подгибающихся ногах цокая в сторону двери. Невидимый собеседник подождал, пока она закроется, и обратился ко мне. «День добрый, Василий Александрович. Рад пообщаться с вами напрямую». «А, да, извините за то...» «Ничего, дело молодое. А Мария-то та еще штучки, я знаю». «Понятно. Так что вы хотели мне сказать?» «Мне хотелось бы обсудить вашу игру в мире жизни и смерти. Вам не раз намекали на то, что ваше присутствие на пустошах в данный момент нежелательно. Но вы не восприняли наше предупреждение, в итоге уничтожив того, кого нельзя было убить, и непонятно каким образом получив контроль над логовом и подвластными им пустошами. А это привело к очень нежелательным последствиям. Активированный вами ивент вторжения пустошей сейчас просто некому останавливать. Средний уровень игроков на данный момент 26-й. У их противников 120-й. Орды демонов пройдут по землям жизни как каток. Конечно, если не привлекать местных НПС из тех, что покруче, но и тогда игроки, по большей части, окажутся в пролете. Отсюда следует мое предложение. Мы не будем отбирать у вас замок, оставим его в полное ваше распоряжение. Пользуйтесь им по своему усмотрению, условие одно — не продавать и не передавать замок в третьи руки и не начинать вторжение пустошей на земли жизни до тех пор, как не получите от нас на это разрешение. И последнее. Вернитесь в игру как можно быстрее. Это целых три условия. А нам бы очень хотелось его продать. Одному из членов нашей группы срочно нужны деньги. Что вы можете предложить взамен на исполнение наложенных вами ограничений? Кроме того, что мы оставляем вам замок? Ну, вроде бы он и так наш. Хорошее слово «вроде бы». Плюсом к этому я могу предложить, например, не выплачивать вашим безутешным родственникам страховку за вас в связи с несчастным случаем на работе, когда один молодой и такой перспективный испытатель покинул неисправную капсулу со сварившимися вкрутую мозгами. Вы ведь знаете, такое хоть редко, но случается. По-моему, великолепное предложение. Оно мне подходит. Никакой продажи и ивента, в итоге все живы и здоровы. Приятно иметь дело с таким понимающим человеком, Василий Александрович. Не прощаюсь с вами. До связи и удачной вам игры. Динамик затих, и я замер, задумчиво подскребывая щетину на подбородке. Вот, блин, попал. И чего мне в космических рейнджерах не игралось? «Господин Броневой, не уделите своей непосредственной начальнице еще пару минут?» Я обернулся и опять замер. «С удовольствием», — разглядывая стоящую в дверях обнаженную женщину, выдал я. «Мне все равно в капсулу до завтра нельзя. Могу уделить вам все свое свободное время. Тем более...» Я положил ладонь подошедшей и прижавшейся ко мне девушке на манящий треугольничек. «Я чувствую, у вас осталось ко мне столько срочных вопросов». «Заткнись уже, Броневой, и ляг, а то после капсулы на ногах долго не протянешь». Как не обидно это признавать, но тут она оказалась права. Не прошло и часа, как действие энергетического коктейля сошло на нет. Еще минут 15 я продержался благодаря прямо-таки героическим усилиям Марии, страстно восстанавливающей мою работоспособность. Можно сказать, боролась она за это обеими руками, но в конце концов я просто упал в полную черноту, полностью отключаясь и проваливаясь в беспробудный сон. Вампир-работодатель, видимо, поняв, что из моего тела уже больше ничего не высосать, сдала мою бесчувственную тушку техникам, которые погрузили меня опять в капсулу, ибо следующее, что я увидел, Это обратный отсчет перед началом игровой сессии. 3, 2, 1. Восход огромной луны, освещающий пустоши нереальными кровавыми красками. Черные фигуры каменных горгулей сгрудились на камнях террасы, загораживая великолепный вид. «Эй, вы, камнеголовые! Валите на крышу! Всю террасу уже тут своим каменным дерьмом загадили!» Горгули заворчали, будто сломанные камнедробилки, но крылья расправили и взлетели, отправляясь в указанном направлении. «Хм, а что я еще могу?» «Для начала глянуть блоги. А то меня слишком быстро отсюда вытащили в прошлый раз. Не дали даже насладиться победой. Логи начали идти еще до начала схватки, но они были не менее важными, чем последние». «Внимание! Общая сумма вложенных очков умений в умение «Всесокрушающий удар» достигла 20 единиц. Это максимальное возможное количество, которое можно вложить в это умение. Ваш питомец первым достиг такого уровня прокачки, умение максимального ранга. Бонус за достижение. Урон от применения этого умения увеличен в 1,2 раза. В мире нет существ, которым ваш питомец не может нанести урона. Существа с иммунитетом к физическому урону будут получать полный урон, если суммарное показание удачи питомца и его хозяина будут превышать удачу их противника. Существо будет получать частичный урон, который будет зависеть, насколько его удача больше суммарного показания удачи питомца и его хозяина. Во время использования умения «Всесокрушающий удар» ваш питомец становится полностью неуязвимым, сроком на 1,5 секунды. «Это просто замечательно, как говорится, с таким счастьем и на свободе. С такими показателями, пожалуй, скоро это я стану его питомцем. Ладно, что там дальше?» «Внимание! Ваш питомец одним ударом уничтожил существо на 30 уровней выше его самого. Это свершение сверхредкого ранга. Награда. Сила +1. Ловкость +1. Награда на выбор. Первое. Подковы сверхредкого ранга. +10% от урона копытами. +20% скорости передвижения. Второе. Седло сверхредкого ранга. Количество посадочных мест равно количеству переносимых питомцам ездоков. Выносливость +10. Третье. Стальные навершия на рога сверхредкого ранга. +10% от урона рогами. Сила +5. Тут сразу берем седло. А то сколько раз я чуть с дола не упал, трудно посчитать. Тем более оно сразу на двоих рассчитано. Внимание! Вы одним ударом уничтожили неуничтожимое существо выше вас по уровню. Это свершение эпического ранга. Награда. +5 ко всем основным характеристикам вам и вашему питомцу. +3 ко всем навыкам вам и вашему питомцу. +1 ко всем умениям вам и вашему питомцу. Ваша награда на выбор. Водрузив голову бывшего хозяина замка на пик судьб, вы выбрали награду. Награда. Замковый комплекс «Логово демонов». Возможно, смена названия. Частичный контроль над адскими пустошами. Перстень повелителя логова демонов. Не занимает места в экипировке, может носиться параллельно с другими кольцами. Поздравляем! Получен новый уровень 119. Жизненная энергия +250. Получено 30 свободных очков основных характеристик. Получено 15 свободных очков вторичных характеристик. Получено 6 свободных очков навыков. Получено 1 свободное очко умений. Награда питомца на выбор. Первое. Навык эпического ранга. Острый нюх. Второе. Навык эпического ранга. Стремительная регенерация. Третье. Часть доспеха эпического ранга. Масштабирующийся. В этот раз, слава богам, имелась расшифровка возможных наград, так что выбирать можно было не совсем вслепую. Острый нюх давал возможность питомцу на приличном расстоянии чувствовать редкие травы, руды, ингредиенты, а также разные тайники, клады и схроны. Стремительная регенерация, как это ни странно, давала стремительную регенерацию, на первом этапе ускоряя ее на 1000%. Частью доспеха был нагрудник. Статов его не приводилось, но, думаю, в эпическом, да еще и масштабирующемся варианте, они должны быть запредельными. Богатство, живучесть или защита. Вот и выбирай. Выбирай, выбирай, выбирай. Я облокотился на парапет, невидящим взглядом охватывая свою вотчину. Что же выбрать? «Господин, вы вернулись. Мы ждем ваших приказаний». Я оглянулся, на появившуюся за моей спиной троицу. «Приказ?» «Это можно». Первый, пришедший в голову, я откинул. Второй тоже. Да и от третьего, после короткого раздумья, пришлось отказаться. Некогда. Глянул на часы и принял решение. «Уже очень скоро утро. Сюда вернутся мои боевые товарищи. Ваша первая задача — оказать им как можно более теплый прием. Пусть почувствуют себя как дома, понятно?» «Конечно, господин». «Отлично. Но прежде, нельзя ли доставить сюда какой-нибудь стол и пару стульев? Хочу позавтракать на открытом воздухе». Миг, и демонессы исчезли. Еще миг, и из микропортала вывалился стол и пара неудобных на вид стульев с прямой спинкой. «Ладно, пока пойдет. Шезлонг себе потом возьму. Сейчас надо разобраться, что мне за недвижимость досталось. Купил на Ауке литр кофе, горку горячих бутербродов с еще парящей ветчиной и растекающимся сыром и открыл информацию о замке. Логово демонов, центральная равнина, адские пустоши. Оценочная стоимость — 12 миллионов 500 тысяч золотых монет. Общая площадь оборонительного сооружения — 30 тысяч квадратных метров. Общая прочность конструкции — 56 миллионов 900 тысяч единиц. Скорость восстановления конструкции — 5 тысяч единиц в минуту. Оборонительная способность по общей классификации — 6 из 100. Потенциальная оборонительная способность по общей классификации — 80 из 100. Замок может быть назначен клановой цитаделью. Временно невозможно, вы не являетесь лидером ни одного клана. Необходимое время для восстановления замка до 100% – 106 суток. Необходимые средства для развития замка до 100% – 7 миллионов 670 тысяч золотых монет. Подробный перечень возможных улучшений можно прочитать в отдельной вкладке. Необходимые средства для восстановления полной обороноспособности замка – 1 миллион 900 тысяч золотых монет. Содержание замка на данном уровне – 1250 золотых монет в сутки. Возможный доход – неизвестно. Внимание! В связи с захватом логова демонов, некоторые из ваших артефактов изменили свои свойства. Да. Цифры как стоимости замка, так и средств, которые необходимо в него вложить, чтобы привести в порядок, просто поражали. Сейчас, конечно, нам было не до них, с нашими, оказывается, нищенскими 2000 доходов в день. Нам здесь ничего не светило. Но меня больше напрягало то, что с сегодняшнего дня нам необходимо будет отстегивать за замок больше 1000 золотых в день. От этой суммы у меня слегка взмокла спина. Волосы на голове зашевелились, и тут же захотелось переложить эту проблему на хрупкие женские плечи. Броневые лапочки. Привет. Вот и закончилась первая неделя нашей совместной работы. Для меня она была так себе. Тебе же, я знаю, наше сотрудничество принесло чувство глубокого самоудовлетворения. Отсюда следующее предложение. Продолжим работу, как раньше, с меня 6 часов стрима в день, с тебя оплата стрим-канала и 20 тысяч золотых монет в неделю. Это мое первое и последнее предложение. Принимать его или нет, решай сама. Отправил послание, подождал пару минут, но ответа не последовало. Пришлось лезть в настройки замка, разбираться, что там за колонка с возможной прибылью от замка. Таблицы колонок с возможной прибылью было великое множество. Но большая часть, типа предоставления услуг комнаты телепортации или сдачи апартаментов с бассейном, жаждущим этого игрокам, была невозможна в связи с их полным отсутствием. В общем и целом, на данный момент нам был доступен только один вид обогащения — эксплуатация малозащищенных слоев демонского населения нашего замка. Различного вида сборщиков ресурсов, окружающих замок, начиная от веток того же адского куста и серы, до рогов, пасущихся на равнине ящероподобных драконов. Чтобы понять, что для этого нужно, пришлось опять залезать в интерфейс управления замком, а точнее список его обитателей. Защита, атака замкового комплекса логово демонов на данном этапе развития замка. Защита с воздуха. Молодой дракон, 0 из 3. Найм, 7 суток, 200 тысяч золотых монет за одну единицу. Каменные горгульи, 24 из 350. Найм, 1 час, 400 золотых монет. Гранитные горгульи, 4 из 50. Найм, 5 часов, 2000 золотых монет. Защита, атака замка и окружающих земель. Гарем повелителя, 3 из 5. Найм, 24 часа, 6 тысяч золотых монет. Замковый демон-защитник, 47 из 200. Найм, 2 часа, 600 золотых монет. Демон Псарь. 3 из 10. Найм. 5 часов. 1800 золотых монет. Адские гончие. 2 из 30. Найм. 2 часа. 600 золотых монет. Демон Маг. 0 из 10. Найм. 3 часа. 900 золотых монет. Адские крысы. 0 из 100. Найм. 1 час. 100 золотых монет. Обслуживающий персонал. 3 из 50. Найм. 1 час. 80 золотых монет. Демоны-сборщики. 2 из 50. Найм. 1 час. 100 золотых монет. Профессиональные демоны-сборщики. 1 из 20. Найм. 2 часа. 200 золотых монет. Элитные демоны-сборщики. 0 из 10. Найм. 5 часов. 500 золотых монет. Грузчики. 2 из 50. Найм. 1 час. 100 золотых монет. Чтобы понять различия между сборщиками, пришлось лезть в более подробное описание. Оказалось, что обычные сборщики интеллектуально не слишком отличались от растений и минералов, которые они были призваны добывать. Они бродили по выделенному участку пространства, добывая положенный ресурс и складывая его в специальные корзины, которые потом грузчики должны были транспортировать на склад в замок. В случае нападения на них местные агрессивные флоры и фауны спокойно помирали, даже не пытаясь оказать сопротивление, оставляя хозяина без сотни вложенных в него золотых монет. Профессионалы от них мало чем отличались, но нырять за серой в бурлящее озеро не станут, и собрать с огненного кристалла почки тоже смогут, не померев от сотен выстреливающих из него шипов. Элитники только отлично знали, как и что добывать, но и во время нападения могли дать отпор агрессору или по-быстрому передислоцироваться под защиту стен замка, если нападающий слишком силен. Однако во всех этих трех случаях крайне рекомендовалось на тройку рабочих ставить одного охранника, усиленного помощью адских гончих. Короче, на этом деле было легче разориться, чем заработать. Снегирь броневому. Бро, я в игре, но пока подойти не могу. Тут одна дама попала в беду, и мне необходимо ей срочно помочь. Понятно, у тебя час, спасатель ты наш. Затем сбор наверху. Снегирь ничего не ответил. Зато отписались остальные, примерно с такими же посланиями. Видать, демонессы приняли их, как я и просил. Ладно, на чем я там остановился? А, да, на сборщиках. Им предполагается придать охрану, вот только тут самые крутые демоны уровня 150-го, а там, вокруг замка, бродят твари, имеющие уровень далеко за 200-й. В итоге мы потеряем и сборщиков, и их охрану. Надо будет самим почистить зоопарк вокруг. Большие твари респят не быстро. Вполне возможно, одной зачистки хватит на целую неделю. А за неделю с округи можно много чего собрать. Правда, тут возникает вопрос сбыта. Портативный аукцион — дело хорошее и нужное, но для продажи больших объемов продукции слишком разорителен. На это был свой ответ — филиал аукциона, расположенного в замке. Единовременная плата за его установку — 10 кусков с золотом и присутствие кланового замка. Замок у нас был, а вот клана не было. И это был первый вопрос, который я хотел обсудить со своей группой. Вот только излишне гостеприимные дамы из гарема отвлекают нас от обсуждения этих важных вопросов. Лапочка броневому. Я согласна. Только для заключения договора тебе нужно будет приехать ко мне лично. Я сегодня-завтра буду в столице. Можешь навестить меня там. Сегодня-завтра? Я, скорее всего, не успею. Так поторопись. Даже если немного опоздаешь, мы с тобой можем заключить сделку с задним числом. Приезжай. «Заодно поможешь мне тут с одной маленькой проблемкой». «Бро, здорово!» — на Иранду выбрался резак. «Ты вчера так быстро исчез, мы не успели тебя поздравить с грандиозной победой». Я пожал протянутую руку, указывая на стул. «Падай! Меня вчера из игры насильно выдернули. Предупредили, чтобы больше не шалил. Но это дело десятое. Вы сами как, освоились тут?» «Да когда бы! Нас после тебя через час тоже выкинуло». А с утра меня тут одна чернышка встретила. В общем, не до того было. Понятно. А вот и наш танк. Странник, здорово. Тебя сегодня кто встречал? Девушка симпатичная такая, только кожа у нее странная, будто из ртути или платины. «Понятно. Белоснежка, получается, Снегирю досталась. Тогда ждать его бесполезно. Так быстро она его не отпустит. Очень настойчивая особа. Так что Флора сейчас подойдет, и будем решать. Есть идея создать клан. И домик для этого у нас уже есть. Только его создание 1000 стоит. Вы как насчет такой идеи?» «Давно пора. Мы пока втроем вокруг замка шастали, об этом говорили. И на 1000 мы тоже наторговали. Только вот замок твой, мы и не рыпались». «Я пока в реале был, с одним хреном разговаривал. Мне нельзя его продавать или передавать, так что использовать его в качестве клановой цитадели будет самым правильным решением». «Мы двумя руками за». «Броневой Снегирю. Эй, защитник округлостей и выпуклостей, ты там как насчет создания клана? Бухгалтером нашим будешь?» «Естественно. Я уже и название для него придумал. Демоны пустоши». «Отлично. Ты долго еще там?» «Джентльмены другим джентльменам такие вопросы не задают». «Ясно. Тогда мы без тебя тут все оформляем. Добро». «Ну что же, все за. Я, как кланлид, назначаю Снегиря нашим финансовым директором. Странник, будешь рейдовым командиром. Резак — глава разведки. Флора, будешь отвечать за рекрутов. На мне общее управление». «То есть ты будешь сидеть и ничего не делать?» «А ты догадлив, о мой юный друг». «А название?» «Доставай свою 1000. Сегодня в этом мире появится новый клан. Клан «Защитники пустошей».